Я разглядывал замок. По-видимому, он сильно пострадал от пресвитерианцев. В 1649 году тут побывал Кромвель со своими наемными солдатами и пушкарями. Камня на камне не осталось там, где прошел старый мошенник, как обычно называют в Ирландии лорда-протектора. Кромвель обратил в развалины три из четырех башен замка и сжег один из двух флигелей. Здание в настоящем его виде было перестроено 60 лет спустя графом Жаком Кендаллом на выигранное сеньором у королевы Анны Пари в 10 тысяч фунтов стерлингов. В ту пору принадлежавшие замку земли были в 10 раз обширнее, чем сейчас. Потом конфискации и широкая жизнь графов Кендаллов сделали свое дело. Но и в теперешнем своем виде, с площадью всего в 1800 акров, имение это было постоянным предметом зависти для окрестных крупных английских землевладельцев. Так было в 1914 году. С переходом имения к дому Д'Антримов у средних лендлордов не оставалось уже надежды когда-нибудь присоединить это место к своим недавно приобретенным землям. Разорвав полог облаков, выглянуло солнце. Окружавший меня странный пейзаж вдруг заиграл свежими красками. Бодро пошел я навстречу нежному утреннему ветерку. Сначала я шел тропинками, которые исчезали под нависшим дугою кустарником, где пели щеглы с взъерошенными от дождя перышками. Потом потянулись поля, окруженные стенами из сухой земли в 3-4 фута вышиной, сбегающие вниз луга. Под травой бежали ручейки, стремительные от весенних дождей, с каким-то особым молодым шепотом, совсем не похожим на их осенний шум. Вспорхнул чирок, которого я сначала принял за сороку. Потом пошли болота, перемежаясь широкими пустынными плоскогорьями, покрытыми темным и рыжим папоротником. Я шел через эти папоротники. Порою взлетала над ними безобразная птица, такая же рыжая, с длинными свисающими желтыми лапами. И царил над этой пустынностью тихий шепот дроков. Я бродил так целых 2 часа и не видел ни одного крестьянина, никаких признаков человеческого существа. Наконец попались 3-4 заброшенные лачуги с провалившейся кровлей, с накренившимися стенами. Я вошел в одну. Чертополох, крапива. Грустный шум моих шагов по когда-то утрамбованному земляному полу. Какая красноречивая иллюстрация страшной аграрной политики, сумевшей менее чем за столетие вдвое уменьшить население этого когда-то цветущего острова. В то время как дожди разрушают штукатурку в этой жалкой брошенной ферме, прекрасные леди в империи строят себе замки из слоновой кости и золота. Я шел вдоль оврага по грязной извилистой дороге. Донесся шум лошадиных копыт. Скоро я увидал и лошадь. Она бежала мне навстречу. Я хотел посторониться, пропустить ее, но увидал, что на лошади дамское седло. Поводья упали, и у нее был тот немного дикий вид, какой бывает у лошади, только что сбросившей седока. Я подумал, должно быть какой-нибудь несчастный случай, и когда лошадь поравнялась со мной, схватил поводья. Она рванулась, но только обдала меня грязью. Я крепко держал поводья, она остановилась.